Главка 9. Душа и ислам. Несмотря на скудость сведений в самом Коране, нужно признать, в этой священной книге нет последовательных упоминаний о жизни души после смерти тела. Коран лишь вскользь касается вопросов, связанных с ее посмертным существованием. Ислам, тем не менее, имеет в своем арсенале многочисленные комментарии теологов, которые, расшифровывая скрытые значения рассказов о пророке, хадисов и откровения Корана, однозначно свидетельствуют о посмертной жизни псюхи и о воздаянии, которое она получает. Описание ее странствий, если и разнится с христианской и иудаистской версиями, то весьма незначительно. Основные свидетельства, как в христианстве и иудаизме, прямо указывают о выходе псюхи из тела после смерти последнего, о полетах ее, о встречах с потусторонними существами, добрыми, злыми, о мытарствах, а также о существовании рая, ада, страшного суда и о последующем воссоединении псюхи с телом, прежде чем они отправятся в уготованное им Богом место. Впрочем, и здесь некоторые течения, например, суфии, упорно придерживаются теории реинкарнации душ. Тем более стихи Корана, подобно отдельным местам Евангелия, дают повод к такому толкованию. В сурах достаточно часто встречаются упоминания о воскресении, которые вполне могут относиться и к реинкарнации. Так, в одной суре Бог говорит Моисею: «Мы сотворили тебя из земли, и мы вновь обратим тебя в землю, и затем вновь сотворим тебя». Традиционный ислам свидетельствует: в мирской жизни псюхи заключена в темницу тела, причем личность человека способна самым прямым образом влиять на душу. Худой человек склоняет ее к плохому, добрый к доброму. Нужно заметить, что в трактовке ислама душа далеко не пассивна. Как частица Бога в человеке, она сопротивляется злу и может взять верх, хотя может и уступить. Таким образом, идет постоянная борьба. В случае победы плотских желаний участь самой псюхи незавидна, но часто душа способна контролировать личность посредством веры, поклонения Богу и правильного поведения. Тогда она спасет себя и тело. Ангел Азраил, созданный из света, самый прямой предвестник смерти, может появляться и присутствовать сразу во многих местах одновременно, забирая в один и тот же час тысячи душ, но не создавая при этом путаницы. После явления к умирающему ангела смерти, псюхи устремляется в свой полет непосредственно к Богу. Если человек был настоящим праведником, ей встречаются только добрые духи. Они приветствуют душу везде, где она пролетает, восклицая примерно следующее: «Чья это душа? Как прекрасна эта душа!» Те же ангелы, которые по повелению Азраила сопровождают такую псюхе, называют ее самыми прекрасными словами и примерно так отвечают: «Это душа того, кто молился, соблюдал пост, подавал милостыню и переносил все трудности жизни во имя Господа». Сам Господь встречает такую псюхе, приветствует, а затем приказывает сопровождающим: «А теперь отнесите ее обратно в могилу, где тело ее». Душа праведного бережно относится к месту упокоения тела, а вот с душой грешника обходится весьма жестко. И в полете к Богу встречает она лишь демонов, которые не особо с ней церемонятся, и после представления Господу ее со всем презрением буквально сбрасывают обратно в могилу. Именно там, над любой псюхе, и грешной, и доброй, совершается первый суд, ибо являются два ангела – Мункар и Накир, с черными лицами, грозными голосами, ослепительными голубыми глазами и волосами до самой земли. Вопросы следуют за вопросами: кто твой Бог, кто твой пророк, какую религию ты исповедовала? Увы, что касается всех неверных, то есть не мусульман, даже если они были самыми благодетельными людьми, неверие в Аллаха и его пророка гарантированно навлекает на них проклятие и обрекает на ад. Джаханнам. Но и душу мусульман приходится несладко. Лишь псюхи того, кто воистину верил в Бога, ответит на все вопросы двух неподкупных и устрашающих ангелов. После встречи с голубоглазыми судьями души вместе с неразложимыми частями тела остаются в могильном загробном мире. Имя ему Барзах. Там в ожидании окончательного вердикта, который грешным душам, разумеется, будет самым суровым, псюхи ощущают либо благоуханное дыхание рая, либо смрадное – джаханнама. Если умерший жил доброй жизнью, все его праведные деяния появятся перед славной его душой в этом промежуточном мире в виде дружелюбных товарищей. Для нее откроются виды райских садов и, как утверждает хадис, сама могила, в которой покоится тело праведника, станет подобна райскому саду. Правда, если есть еще не отпущенные грехи, какую бы хорошую жизнь ни вел человек на земле, душе его предстоит пройти мытарство в том самом барзахе, чтобы окончательно очиститься перед воскрешением. Стоит ли говорить о том, какой ужас царит в могиле закоренелого грешника? Все дурные поступки являются его псюхи в виде скорпионов и змей. Она постоянно мучится, видит страшный огонь, и место ее пребывания превращается в преисподнюю. Описание судного дня в исламе не сильно отличается от христианского описания. В конце времен Бог воссоединяет души и их воскресшие тела с тем, чтобы воздать каждому свое. Псюхи вместе со своими телами теперь уже навсегда, по воле его, отправляются либо в рай, либо в ад. В исламе упоминается и о душах братьев наших меньших. Хотя Коран признает, псюхи коровы или лошади более низкого порядка, чем человеческое, но тем не менее он утверждает. Сознание животных есть нечто большее, чем простой инстинкт или интуиция. Таким образом, животные могут познать своего Создателя и поклоняться ему, ибо Всевышний общается со всеми сотворенными им живыми существами.